Глава третья. Настоящее время. Нью-Йорк. Эван. Вокруг раздаются голоса, но я вне их. Я в вакууме. Мой мир сузился до маленького круга, в котором все, на что я способен, это изумляться личности обладательницы четвертой кружки кофе. Она неторопливо приближается к столу и садится рядом с Зенноном, который собственнически кладет руку на спинку ее стула. Ариэль Бейкер и 10 лет назад была красива, но сейчас эта красота стала дьявольской. Загорелое под эмиратским солнцем тело затянуто контрастным белым платьем, губы окрашены в кровавый оттенок, а черная каре, челка, спадающая на яркую зелень подведенных глаз, придает тонким чертам еще более хищный вид. Она уничтожила свой рыжий цвет волос, и я не знаю, что чувствую по этому поводу. Но я совершенно точно знаю, что проклинаю чертову серость за окном, потому что только при солнечном свете возможно увидеть невероятную особенность ее глаз, которые сейчас смотрят на меня без единого проблеска узнавания. Спустя неопределенный отрезок времени понимаю, что на меня смотрит не только она. Скрываюсь за ширмой короткого поддельного кашля, стараясь взять себя в руки. «Ариэль!» — наверняка не в первый раз повторяет Зенон. «Моя жена!» «Точно. Сьюзи назвала ее миссис Фелдман. Значит, дыхание спирает, ладони потеют, и мне не сразу удается воспроизвести в голове это слово из четырех букв. Жена. Жена этого престарелого. Почему не сотрудник? Личный ассистент, да хоть нашедшаяся дочь. Но жена. Все мои положительные наблюдения относительно Фелдмана разбиваются о жестокую реальность. Прошу меня простить, задумался. Исполняю кульбит вежливости, чувствуя бешеные удары слетевшего с орбиты сердца. Эван Мур. Ариэль слегка склоняет голову в знак холодной учтивости. А я держусь из последних сил, чтобы не потянуться и не ослабить узел галстука. Потому что жарко, невыносимо. Горят даже колени. По спине течет липкий пот, пропитывая рубашку солевыми пятнами. От блеска бриллианта на ее безымянном пальце болезненно ноют зрачки. Чтобы окончательно не потерять контроль, убираю нервирующие обстоятельства из поля зрения. Беру лежащую передо мной ручку и неторопливо прокручиваю ее по одному и тому же радиусу, пристально наблюдая за позолоченным кончиком, взбивающим воздух. В течение недели юристы подготовят новый договор с внесением дополнений с вашей стороны. Улавливаю обрывок фразы Миллера. По подсчетам аналитиков, весь процесс займет не больше полугода. «Мы останемся в Нью-Йорке до полного слияния», — оповещает Фелдман. Скальпирую его взглядом, надеясь не выглядеть шизанутым на всю голову, и прикидываю, сколько еще он проживет. Затем вспоминаю свои же заключения об аспектах его жизни, перехожу в колонку «Секс» и начинаю испытывать тошноту, представляя Ариэль, скачущую на его морщинистом члене. «Эван займется прессой». Акцентирует на мне внимание Алекс, и я, не удержавшись, смотрю прямо, встречая взгляд зеленых глаз. Из рваных к низу прядей их разрез выглядит еще более воинственным, из-за чего дикий оттенок, до краев напичканный равнодушием, вызывает тревожный диссонанс. От меня ждут выдающегося выступления, и я не разочаровываю. Разрываю контакт с бывшей и двигаю красивую речь ее далеко не молодому мужу. Ни разу не сбившись с уверенного темпа, в красках расписываю примерную схему работ и почему-то раздражаюсь, когда вижу, что Зенон полностью удовлетворен услышанным. Интересно, дома Фелдман тоже всегда удовлетворен? Зная аппетиты Бейкер, я готов поспорить, что он умрет от инфаркта раньше на десятилетие. В сотый раз напоминаю себе думать о работе, а не о его жене, которая смотрит на Зенона так, словно он воскресший долбанный Иисус. «У меня есть подарок для тебя, Алекс», — Фелдман продолжает радовать Миллера и бесить меня. Со дня на день шейх Халиф бин Заид возвращается в Абу-Даби. Его люди сообщили, что он готов встретиться с тобой и обсудить возможность строительства твоего медицинского центра в Дубае. Алекс долгое время размышлял над восточными путями развития, и Зенон весьма умно и вовремя подъехал на самом бесценном верблюде. «Я приятно удивлен», — Миллер скрывает эмоции, «но я слишком хорошо его знаю, чтобы не расслышать, как сильно он доволен этой новостью. Предлагаю пройти в мой кабинет и обсудить нюансы». Зенон согласно кивает и, поднявшись, тянется рукой к Кориэль. «Разговор не зайдет много времени, Ари». Он касается ее шеи, легко проводит пальцами по вьющейся голубой вене. Бейкер прикрывает глаза, а меня потряхивает, как на американских корках. Внутренне мотает, кажется, тошнит. Я совсем забыл симптомы этого поганого чувства. «Будь любезен, Эван, проведи моей супруге небольшую экскурсию. Я уверен, в Miller Health Corp есть на что посмотреть». «Ты даже не знаешь, кого и о чем просишь, чертов мудак!» Пресекаю себя, задавливая ненависть к человеку, который ее не заслуживает. И, наконец-то, включаю голову, обещая исполнить его пожелание на всю 1000%. Когда сильные мира сего покидают конференц-зал, я целых 5 секунд мечусь в поисках решения. Сбросить фальшь или же отыграть кино под названием «Видим друг друга впервые». Выбираю второе, более комфортное состояние и, резко поднявшись, подхожу к двери, чтобы проявить свои джентльменские качества и придержать даме дверь. Но в проеме появляется тот самый неизвестный мужчина в строгом костюме, которого я приметил еще на подходе к переговорной. Без сомнений, араб грозного вида, с непроницаемо застывшим выражением лица и темными пронзительными глазами. Я каждый день вижу таких индивидов и быстро разгадываю ребус, в который неизвестный X громил охраняющий нашу звездную гостью. Выразительно приподнимаю бровь, ожидая, что он сообразит. Пройти сквозь него я не в силах. Но чудо не происходит. Могу заверить, что в этом здании миссис Фелдман ничего не угрожает. «Миссис Фелдман», — звучит мерзко. Когда-то давно я примерял к ее имени совсем другую фамилию. Фамилию, которую теперь не ношу даже я. Удивительно, как мы наивны в 18. Возраст, деньги и статус уничтожают это качество, стирают до пыли. Мое убедительное заверение не срабатывает. Амбал продолжает стоять и травмировать меня ледяным взглядом. Лаи Мансури подчиняется только моему мужу. Ариэль бороздит по-больному. И я скорее чувствую, чем вижу ее приближение. Она останавливается рядом со мной. По общепринятым меркам прилично выдержана, по моим личным, непозволительно близко. «Если он решил, что Лаи пойдет с нами, значит, так и будет», — заканчивает Бейкер и выходит из кабинета, оставляя за собой шлейф парфюма. Вдыхаю глубже и не нахожу знакомых нот. Роскошно, дорого, но слишком тяжело. Так пахнут элитные эскортницы Манхэттена. Весь путь до лифта ощущаю на себе подозрительный арабский взгляд. Зенон мне не доверяет, я его не виню. Он, как и положено всем всемогущим, 100% навел обо мне справки. Учитывая жесткие законы Эмиратов, Фелдман должен был сразу отказаться от услуг такого парня, как я. Но либо он не верит слухам, либо он представитель более широких взглядов, чем я смел предположить изначально. Немного обидно, потому что, вопреки большинству мнений, держать половой орган при себе я умею. Не всегда и в некоторых случаях с трудом, но ради крупной сделки и карьеры я готов трахать исключительно свою ладонь. Так я сказал бы, если бы его женой оказалась любая другая женщина на земле. Любая, кроме Ариэль Бейкер. Сейчас, разглядывая ее зад, я теряю нить собственных утверждений. Эту сучку слепили в аду, и доставили на землю, чтобы разбивать мужские сердца и сушать члены. В ее внешности нет изъянов, но я знаю, что они существуют внутри. Один, безусловно, точно — маленький дефект, который покажет только рентген. Она уничтожает то, чего не имеет сама. У сучки из ада нет сердца. Следующие полчаса я участвую в поистине великолепном цирковом шоу, срежиссированном лично мной. Я вожу Ариэль по самым унылым кабинетам, рассказываю самые примитивные вещи по типу, из чего сделан карандаш, и даже не думаю показывать ей наш маленький музей последних разработок, который, я уверен, и имел в виду Зенон, когда озвучивал свою маленькую просьбу. Наш музей уникален. В нем представлены самые навороченные модели рук и ног, которые Бейкер не заслуживает увидеть. Почему? Да потому что когда-то перед алтарем она сказала «да» непонятному деду. И мне плевать, что это не мое дело. Плевать, что между нами давно ничего нет. Сам факт меня злит и раздражает. А эти эмоции я привык нейтрализовывать в зародыше. И мелкая пакость отлично справится со столь легкой задачей. «Прошу, мисс Фелдман!» — звонко вещаю я, открыв перед ней дверь очередного неинтересного кабинета, в котором чаще всего происходят скучные финансовые презентации. С наслаждением отмечаю, как она неуловимо морщится, слыша собственную фамилию. За 30 минут я произнес «миссис Фелдман» несчетное количество раз. В мои злобные планы входит возвести достигнутую цифру в квадрат и повторить успех. Прохожу вглубь, чувствуя затылком сверлящий взгляд неугомонного араба, и, тормознув возле дальней стены, торжественно провозглашаю. «Это смарт-доска!» Ариэль останавливается в нескольких футах от меня. Молчит и не сводит с меня своих въедливых глаз. Не понимаю, почему не хлопает. Я заслужил. Хотя бы за энтузиазм. «Незаменимое оборудование для презентации. Такие доски можно связать с компьютерами, планшетами и смартфонами, что позволяет легко выводить контент на экран и управлять им...» «Лаи, оставь нас». Не оборачиваясь к нему, отдает приказ Ариэль. И этот непробиваемый тип без каких-либо споров покидает кабинет под мой очень и очень удивленный взгляд. Не думаю, что Зенон одобрил бы ее вольность. Но все мысли о ее муже исчезают. Стоит только третьему лишнему скрыться за дверью. Воцаряется тишина. Пагубная, спирающая воздух. Мое фальшивое веселье слетает, так же, как и равнодушное обличье Ариэль. Карнавал окончен, маски сняты. Она не двигается, я тоже. Смотрим друг другу в глаза и молчим. Такой немой диалог, в котором тишина разжигает предвкушение. Открыто разглядываю, ищу знакомое в чужом. Она чужая. Настолько чужая, что кофе всегда черный, а картошка только с томатным соусом. Настолько, что под кроватью целая коробка наклеек мальчиков аниме, а в душевой шампунь со вкусом яблока. Склоняю голову на бок, пытаясь выискать в этой шикарной женщине девочку, прыгающую по крышам в красной кепке с надписью «Black Eyed Peas». И терплю фиаско. Чужая отмирает первой, кладет сумочку на стол и, опустившись на ближайший стул, вальяжно закидывает ногу на ногу. Мой взгляд автоматически прилипает к ее щиколоткам. Тонким, изящным. В паху повышается температура. Растет нездоровый интерес с соответствующим названием «фуд-фетишизм». «Да, у меня именно он». Фетиш одной конкретной пары ног. Не устал нести чушь? Располагаюсь в противоположном конце стола, действуя по принципу «чем дальше, тем лучше». Я выносливый. Мой авантюризм прет из всех щелей, но Ариэль не реагирует. Стойко держит образ картонной леди нефтяного магната. Новый стиль тебе идет. Лениво тяну я, пытаясь подавить внутренний раздрай. Как черные сатане. Уголки женских губ приподнимаются вверх. Не в приятной эмоции, а в какой-то насмешливой едкой. Все еще веришь в дьявола? Не просто верю. Я знаком с ним. Лично. До Бейкер не сразу доходит смысл фразы. Но когда доходит, ее улыбка становится еще более язвительной. Она цепляет кончиками пальцев прядь волос, ласково гладит. «Хочешь потрогать?» Я молчу, не ведусь, хотя провокационное движение мажет глубоко внутри оттенком горечи. «Думаю, не стоит», — с фиктивной жалостью шепчет она. «До уборной далековато». Метко и чертовски неприятно, когда тот, кто больше не на твоей стороне, знает твои уязвимые места. Она никогда не была на моей стороне. А местоположение туалетов ты вычисляешь для своего возлюбленного? Слышал, мужчины в возрасте часто страдают недержанием. Ариэль зло усмехается. Не волнуйся, он в самом расцвете силы, подобных проблем не имеет. Конечно, нет. Он имеет другое. Тебя. Безлимитная карта на многое преграждает обзор. Даже не думаю соблюдать приличие. Жалю открыто, желая увидеть больше эмоций. Лицо Бейкер каменеет. Да, дорогуша, я тоже знаю, куда бить. Намекаешь, что я с ним из-за денег? Детка, намек — это завуалированное утверждение, до которого еще нужно добраться. Тут же все на поверхности. Давай-ка подумаем. Показательно прикладываю указательный палец к виску. У вас разница лет 20. Ты молода, умна, красива. Назови хоть одну, считаешь меня красивой? Вопрос всего на секунду выбивает из равновесия. Я уже слышал его много лет назад, но как будто вчера. Тогда я пытался впечатлить Ариэль, наплел романтического бреда, после которого она смеялась на весь континент. Сейчас же, при всем нежелании говорить правду, я ограничиваюсь сухим, но довольно весомым «да». Звучит односложно, но только звучит. На деле, в переводе со всех доступных языков, мое признание расшифровывается так. Я не встречал женщины красивее тебя. Ни разу. За все 10 лет. И даже со внутренними дефектами, внешне ты — моя личная пытка. Ариэль не прыгает до потолка и не светится счастьем. Она вообще не реагирует на мою откровенность. Мой брак тебя не касается, Эван. Но я все же поясню некоторые моменты, чтобы мы больше никогда не возвращались к этой теме. Зенон заботлив, умен, богат, опытен. Бывшая поочередно загибает пальцы с ногтями, покрытыми красным лаком, а меня до хруста в костях корежит от последнего слова. Сучки всегда было мало. Он любит меня, а главное, его люблю я. Никакой амнистии, сразу палит из гранатомета по стратегически важным объектам моей души. «Тогда я очень рад за тебя, Ариэль». Ощущение странное. Говорю искренне, но будто четвертую сам себя. Она хмурится, не веря в мой благородный порыв, и только открывает рот, чтобы выдать новую порцию болезненного дерьма. Как дверь распахивается, и на пороге появляется... Кристин? Тут же напрягаюсь. Потому что эта амбициозная женщина явно поставила себе цель натянуть на меня вместо презерватива кольцо. Если Сьюзи не даст мне под дулом пистолета, то Крис сама пристрелит меня за отказ. В последнее время она забыла слово «субординация». Стала заявлять на меня ревнивые права и душить вниманием. Жалею, что не успел провести с ней воспитательную беседу. И готовлюсь к худшему, глядя на покачивающую бедрами девушку. В офисе присутствует строгий дресс-код, но даже тут Крис умудряется выставить на обозрение все свои тактические выпуклости. «Ты не отвечаешь на звонки!» — восклицает она, будто не замечая, что я не один, и кладет передо мной папку с документами. «Пришлось вылавливать тебя по камерам. Срочно нужна подпись!» Читаю заголовок и понимаю, что это «срочно» точно могло подождать еще как минимум час. Но не собираюсь отчитывать при посторонних свою обнаглевшую помощницу и спокойно достаю из кармана ручку. «Вот тут...» Крис манерно тычет пальчиком. Я торопливо ставлю автограф, желая как можно скорее закрыть этот вопрос. «Теперь тут...» Напрочь, забыв о всех формальностях, мурлычет она. «Вероятно, видя в Ариэль не бизнес-партнера, а угрозу нашему с ней счастливому будущему». Забывается окончательно. Касается манжеты рубашки мимолетно и без надобности поправляет запонку. Терплю, надеясь, что это останется видимым только для меня. Но, вскинув голову, убеждаюсь в обратном. Ариэль неотрывно следит за каждым движением Кристин, не выдерживает и кривит губы в саркастичной усмешке. «Трахаешь ее?» Я выпадаю с этого вопроса. И не только я. Соблазнительница рядом со мной застывает, так же, как и воздух, в котором концентрация женской ярости всего за долю секунды достигает критической отметки. «Что вы себе позволяете?» — возмущенно звенит над моей головой. Ариэль не отвечает. Не удостаивает ее вниманием. Истязает меня взглядом, и, твою ж мать, реально ждет ответа. Сумасшедшая, бесцеремонная сука. Но меня, придурка, это лишь распаляет. «Спасибо большое, Криси!» Ласково сокращаю ее имя и, отдав документы, киваю на дверь. «Я подойду чуть позже, и мы обсудим оставшиеся детали». Стелю медовым голосом, чтобы до недр проверить выдержку Бейкер. И срабатывает. Вижу долгожданные эмоции на ее безупречном лице. Неудивительно, что старик запал на нее. Она же гребаная нимфа с греческих полотен. «Крис!» — уже тверже повторяю я, видя, что помощница в шаге от схватки с выдиранием волос. «За такие гладиаторские бои Миллер, не думая, обесчестит меня. Выгнет из компании, и я буду влачить свое жалкое существование до конца своих дней. Без Бриони и Китон». Впадаю в ужас от подобной перспективы и в сотый раз, пообещав себе не трахать коллег, радуюсь, что Крис все-таки включила мозг и не стала усугублять конфликт. «Разве в вашей стране не полагается стоп-литей за подобные выражения?» Прячусь за маской привычного шута. «Нам работать вместе, Эван». Не сбившись с делового тона, поясняет Ариэль свой нескромный порыв. «Я лишь хотела понять, насколько сильно подпортились твои вкусы за эти годы». «Если мы рассматриваем наше сотрудничество с точки зрения личных предпочтений, то волноваться стоит больше мне. Я продолжаю не очень умно раскидываться шуточками в отношении ее старика». Бейкер и бровью не ведет. Словно понимает только то, что удобно понимать. «У Зенона безупречная репутация. Мы планируем строить пиар-компанию на высоких моральных ценностях. И в эту схему не вписывается герой любовных приключений». Как поэтично. «Не понимаю, почему Миллер порекомендовал именно тебя». Хм. Впадаю в образ философа и держу паузу, прислушиваясь к советам Вселенной. «Может, потому что я лучший в этой стране?» «Лучший кто? Пиар-агент или проститут?» «Безусловно, агент. Сексом я предпочитаю заниматься бесплатно. Хотя...» — развожу руки в стороны, готовый покаяться. «Вынужден признать, что подобные предложения поступали. И сколько ты стоишь?» «Хочешь помериться ставками, Рио?» Понизив голос, зову ее давно забытым именем и сам цепенею. Как легко оно срывается с языка. Лицо Ариэль каменеет, Глаза загораются пламенем ненависти. Много лет назад причину этой бурной эмоции я так до конца и не понял. Но принял. Сейчас, успев за долгие годы рассмотреть каждый винтик наших отношений, я твердо убежден, что это чувство стоило поделить надвое. Бейкер украла мою половину. Нагло присвоила. «Рио», — бесстрашно повторяю я, глядя на сжавшиеся в кулак женские пальчики. «Если ты хочешь заняться со мной сексом, тебе нужно лишь попросить». Блефую, зная наперед, что не поставлю сделку Алекса, как и свою жизнь, под удар из-за одного траха. Каким бы желаемым он ни был. Наверное. Перегнул. Вижу по жажде убийства в темнеющей зелени. Ариэль поднимается с места и, вызывающе упираясь ладонями в край стола, ошпаривает меня колдовским взглядом до покалывания на кончиках пальцев. Раньше, после таких батлов, я всегда оказывался глубоко в ней, и рефлексы не забыты, потому что мне нестерпимо хочется обойти ее по кругу и посмотреть на Вита сзади. Для начала. «Осторожнее, Эван», — тихо произносит Рио. А у меня ниже пояса разворачивается война от одного ее ласкового, ядовитого тембра. Я больше не беспомощная девочка из Хартфорда. Я заметил, теперь ты девочка из Абу-Даби, звучит солиднее. Кровавые губы Ариэль ломаются в подобие улыбки. Нравится играть шута? Это моя основная роль. Есть другие? Больше нет. В лице Бейкер что-то неуловимо меняется. На идеальные черты наползает хладнокровие, застывая противной маской, которую очень хочется сдернуть. Жалею, что не сдержался. Хочу исправить ситуацию, разрубить драматичную пружину между нами. Но туплю. Не могу подобрать правильных слов, и после щелчка замка понимаю, что опоздал. «Нам пора!» Появившийся в проеме Лаи не понимает причины наэлектризованной атмосферы и переводит настороженный взгляд Сириэль на меня и обратно. Новую Бейкер я знаю плохо, учитывая, что у нее всегда были странности размером с Млечный Путь. Наша небольшая пляска вполне может закончиться моим сломанным носом. Ей нужно лишь отдать приказ своему верному подданному. Уверен, он с радостью исполнит ее маленькую прихоть. Но Ариэль выбирает быть правильной девочкой, спокойно выпрямляется и, взяв сумочку, движется к ожидающему ее неприятному арабу. Молча провожаю взглядом красивую задницу, к которой так и хочется примерить свою ладонь, и испытываю легкое разочарование. Рио оставила бы последнее слово за собой. Именно об этом я думаю до тех пор, пока не замечаю, как Бейкер, словно услышав мои мысли, замедляет шаг. Неторопливо поворачивает голову и вонзается в меня взглядом, морозящим внутренности. Злорадно щурится и, кажется, вот-вот по-змеиному скинет шкуру. «Рада знакомству, мистер Лейквуд». Обнажает белоснежные зубы в довольном оскале и покидает кабинет. Натянуто усмехаюсь и откидываюсь на спинку стула. Запрокидываю голову, пытаясь расслабить ноющие мышцы шеи, и некоторое время бездумно пялюсь в белый потолок. Лейквуд. Этой фамилии нет ни в одном моем документе уже много лет. Закрываю глаза, только сейчас осознавая масштаб катастрофы. В мою счастливую жизнь на полной скорости ворвался призрак прошлого. Прошлое, которое до этой самой встречи я мечтал вырезать без остатка. Стереть, сжечь, забыть. А сегодня захотел прожить заново. Потому что, несмотря на трагический финал, тот год я был непозволительно счастлив.